Глава 48. Ловушка императора. Часть 3. Ладно. Панда, если ты не против... Ва! Маленькая обезьянка уверенно кивнула. Он протянул мне банан. Оказалось, что если оставить часть меня внутри саженца и поместить рядом с ним одного из моих родственников, то связь по сети с этим саженцем будет частично доступна мне. Поскольку панда остался позади, я использовала теперь уже активное состояние Квара Винкса, чтобы вернуться к мировому древу. «Вперед!» «Бонго!» Мы немедленно отправились на континент выше Квара Винкса. Здесь находилась большая страна Квазикс, но это была не та страна, которую я могла бы завоевать достаточно быстро прямо в бою. Здесь еще располагались две маленькие страны. Как обычно, меня отбросило от барьера, и я приземлилась в незнакомом месте. Направление местоположения древа и панды в моем сознании. Я быстро получила приблизительное представление о своем местоположении. Я двинулась в сторону небольшой страны Чизепт, лежащей на востоке. Согласно путеводителю, три страны на этом континенте были союзными нациями с очень сильными связями друг с другом. Я прибыла в Чизепт через полдня пути. Их охрана была рассчитана только на защиту от других людей, так что я легко проскользнула в город. Я сделала то же самое с саженцем там, послав часть себя внутрь него, чтобы создать связь. Я оставила там Блобси, а затем отправилась в Ксодингс через мировое древо. Пришло время раскрыть ловушку. В гостевой усадьбе королевского дворца Тиз развалился в плетеном диване, посылая недовольные взгляды своему бывшему однокласснику, сидевшему неподалеку. Второй мужчина улыбался, причем очень обольстительно. «Эй, Тизи, а ты уверен, что этот кролик появится? Прошло уже 4 дня. 4. По словам того исследователя из храма, мы должны ждать по меньшей мере 10 дней». Если она все еще не появится к тому времени, значит, она отправилась в другие страны, стоящие высоко в списке. И не мог бы ты говорить нормально. Тиз прибыл сюда, в Ксодингс, чтобы устроить ловушку для Шеди, хотя и не вполне доверял туманным догадкам и цифрам храмового ученого. И все же это была его единственная зацепка. Кроме того, Мейсон был ужасно красноречив во время своего выступления. По крайней мере, Тиз решил, что попробовать стоит. «Того парня звали Мейсоном, верно?» Он тоже пришел ко мне домой и рассказал то же самое. Я подумал, что он чертовски подозрителен и вышвырнул его вон. Хотя выглядел он очень даже неплохо. Жаль, что он совсем не испугался меня. Но это просто невежливо». «А? Он не испугался? Поразительно». Тиз посмотрел на своего друга и изменил свое мнение о Мейсоне. Совсем чуть-чуть. Значит, Мейсон сначала приехал сюда, в Ксодингс, страну, на которую, согласно его расчетам, Шеди наиболее вероятно нападет. Храмы были международной силой. Ксодингс не мог игнорировать их, и поэтому разговор был доверен однокласснику и близкому другу Тиза, который затем отказался от сделки на том основании, что она была сомнительной. Именно поэтому Мейсон пошел на переговоры с Тизом, чтобы заручиться помощью молодого императора в убеждении Ксодингс. «А ты хорошо меня знаешь, Тиз». «Ну, в конце концов, мы уже давно знакомы». Аслан фон Ксондикс, наследный принц Ксондикса. Они подружились, когда учились за границей в академическом городе Ксанкрес. При росте в 2 метра 20 сантиметров темнокожий мужчина был настоящим великаном. Коротко стриженный, с аурой юношеской живости. Несмотря на создаваемое им общее впечатление, он не испытывал никакого интереса к раздрессингу и любил он не исключительно мужчин. Он был влюблен во все милое и прекрасное. Салия, телохранитель Тиза, была достаточно хороша собой, чтобы Аслан пригласил ее на свидание. Это был один из немногих случаев, когда она выказала страх. И если Мейсон даже глазом не моргнул на ухаживание принца, то у него, должно быть, были стальные нервы. «А у тебя в то время была такая симпатичная попка! Какая потеря, Тиз! Лучше бы ты так и оставался тем очаровательным мальчиком!» «Заткнись!» Кстати, учитывая, как ты любишь всякие милые штучки, я думал, ты будешь более взволнован. О чем ты? Шэдди, то есть кролик. Она тоже симпатичная, знаешь? Но она же зверочеловек, верно? Конечно, мне нравится играть с рабами, но я не заинтересован в том, чтобы заботиться о них. Если бы я вдруг захотел себе питомца, то скорее выбрал бы льва. Ну да, неудивительно. Ты же все время убиваешь своих питомцев. Принц держал диких зверей в своей комнате. С великим телосложением, с которым он родился, он душил их до смерти, если они плохо себя вели. Это было его хобби. Раньше у него были рабы-зверолюди. Из-за того, что он слишком часто убивал их, король запретил ему владеть рабами. «Она моя, понял?» — сказал Тис. «Да мне все равно. До тех пор, пока ты платишь авантюристам, и награда за ее поимку достается нам, она вся твоя». Пока они разговаривали, дверь комнаты открылась. Ученый храма, Мейсон и один из чиновников Ксондикса вошли внутрь. «Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, мы искренне благодарны вам за сотрудничество. Мы собрали необходимое количество искателей приключений третьего ранга и выше, и в настоящее время они находятся на рыцарской тренировочной площадке». «Понятно». «Хе-хе-хе, будет весело». Тиз и Аслан повели своих личных рыцарей к тренировочной площадке. За спиной Тиза шла Салия, сжавшая свой меч так крепко, что костяшки ее пальцев побелели. Она была похожа на женщину, идущую на войну. На тренировочной площадке было более сотни авантюристов третьего ранга и выше. Почти 1000 рыцарей стояли по стойке смирно, окружив авантюристов. После короткого приветствия от императора Тоуса и наследного принца Ксондикса, Мейсон начал объясняться по поводу сбора авантюристов. «Ваша главная задача будет заключаться в том, чтобы охранять саженец. Продолжительность миссии составляет 10 дней, как мы и упоминали в вашем объявлении. Даже если ничего не случится, вы все равно будете вознаграждены одной маленькой золотой монетой. В случае появления врагов, ваша награда будет увеличена в зависимости от вашего вклада». Искатели приключений кивнули. Многие из них, игроки, явно выглядели встревоженными. Их оружие было готово к бою в любой момент. Их странное поведение вызывало скептические взгляды местных авантюристов. «Прежде всего, пожалуйста, поищите, есть ли кто-то среди вас, чье лицо скрыто». Авантюристы тут же побледнели. Они собрались здесь, чтобы устроить ловушку для зверодевочки-кролика. Она нападала на саженцы мирового древа по неизвестным причинам. Если в замке собрались авантюристы, то кролик, скорее всего, воспользовался шансом проникнуть сюда. С этой целью страна намеренно ослабила на некоторое время проверку личности авантюристов. В тот момент, когда искатели приключений поняли, что враг может быть среди них, они направили свое оружие на тех, кто все еще прятал свои лица за капюшонами, требуя, чтобы они показали себя. Они подчинились. За исключением одной девушки. Несколько авантюристов начали окружать ее. В тот момент, когда они протянули к ней руки, выстрелил взрыв тумана, мгновенно превративший их в лед. Ее когти раздробили ледяные скульптуры, и она сбросила плащ. Тис, стоящий на сцене, увидел обворожительную молодую женщину в красном и белом. Она уже не была той маленькой девочкой-кроликом, которую он видел однажды. Он уставился на нее, как человек безумно влюбленный. «Шэдди!» Услышав его голос, Шэдди холодно посмотрела на сцену. Она одарила его едва заметной улыбкой. «Схватите ее!» По команде командира рыцарского Искандора авантюристы стряхнули себя оцепенение. Они бросились в атаку. Шэдди перепрыгнула через ковер мечей и копий, заморозив их обладателей. Затем она указала ладонью на сцену и сжала ее. Движимые чистым инстинктом, несколько рыцарей выскочили перед группой Тиза, чтобы прикрыть своих лордов. Все рыцари-ветераны рухнули в луже крови. Их старые раны вновь открылись. «Черт побери! Что ты сделала?» Взревел Аслан от этого невероятного зрелища. После своей атаки Шэдди снова установила дистанцию между собой и сценой, все это время распространяя холодный туман, чтобы замедлить своих противников. «Без паники! Наш враг всего лишь загнанный в угол кролик! Туман слаб против ветра! Используйте магию, чтобы не дать ей сбежать!» Как человек с некоторым опытом борьбы с Шеди, Салия отдавала приказы авантюристам. Она послала порыв воздуха, чтобы развеять пелену тумана вокруг девушки-кролика. Увидев это зрелище, несколько авантюристов последовали ее примеру и использовали свою собственную магию ветра. Будучи в меньшинстве, Шеди остановилась. Затем она указала обеими руками в направлении центра замка. Ее ладони медленно соединились вместе, словно раздавливая что-то. Раздался треск. Несколько магов обратили внимание на эту перемену. Они закричали. «Барьер!» Барьер, покрывающий замок и защищающий саженец, был гораздо прочнее, чем тот, что покрывал город. Нападение извне должно было сначала сломать барьер города, но если кто-то проникнет в замок и разрушит магическое устройство, то исчезнут оба барьера. В замке были запасные магические устройства, так что они могли восстановить барьер всего на несколько часов. Проблема, однако, заключалась в том, что они понятия не имели как, но устройства были сломаны. Исчезновение барьера вызвало панику среди людей. Белоснежная девушка, обладательница непостижимых сил, хладнокровно наблюдала за происходящим с демонической улыбкой на лице. Затем она растворилась в тумане. Все, от авантюристов до представителей королевских кровей, были поражены этим зрелищем. А потом, спустя несколько часов, до них дошла весть об уничтожении саженца соседней страны, Кворовингс. Она вновь выставила всех дураками.